Глава 46. Легкая слава. Чинго не знала, сколько раз она засыпала на диване перед работающим телевизором. Обычно она просыпалась от холода и медленно дрейфовала в сторону кровати. Когда она проснулась сегодня, то обнаружила себя укрытой теплым одеялом. Одеяло было очень знакомым. Оно было ее. Поэтому еще не до конца проснувшись, Чинго думала, что спит у себя в комнате. Она тепленько укуталась в одеяло, собираясь продолжить нежиться в постели. Бэнк! Чинго упала с дивана. Она все еще была обернута в одеяло. Ей потребовалось какое-то время, чтобы оправиться от изумления. Только потом она осознала, что упала с дивана. Диван не был высоким. Падая с него, она не могла себе ничего повредить. Напротив, это было очень забавно. Поддерживая одеяло, Чинго поднялась. Дверь в кладовку была заперта. Она знала, что во всем был виноват новый постоялец Юсю. После того, как Чинго положила на место одеяло, она умылась и сполоснула рот. В это время кто-то позвонил в дверной звонок. Держа во рту зубную щетку, Чинго пошла открывать дверь. На нее смотрела улыбающаяся девушка, в руках которой были все сорта сумок. «Оф, маленький хвостик, с возвращением!» — сказала Чинго с полным ртом пены. «Ага, только что проснулась!» — сказала Тангро, в руках которой была куча сумок, из-за чего она не смогла достать ключ и решила позвонить в дверной звонок. В итоге она застала Чинго в таком виде. «Я поздно легла спать!» — с полным ртом пены Чинго продолжала бормотать. «Почему бы тебе сначала не закончить чистить зубы?» После того, как Тангро вошла в комнату, она положила свои вещи на свободное место. Чинго в это время пошла в ванную комнату заканчивать утренние процедуры. «Я слышала, ты наняла нового сотрудника?» Пока Чинго чистила зубы, Тангро облокотилась на дверную панель, поглядывая в сторону закрытой двери кладовой. «Омс, тебе внизу сказали?» «Ага». «В общежитии пока нет свободных мест, поэтому я позволила ему временно пожить в кафе». «Я слышала, он пришел день назад и уже заставил тебя сильно разозлиться». Тангро уже успела собрать внизу последние новости. Чинго промолчала. Это было ужасно. Ночью она хотела задушить его до смерти. С одной стороны, этот парень заставил ее разозлиться. С другой же он накрыл ее одеялом. Хорошие и плохие вещи одновременно. Он сделал их обе. «Что случилось?» Тангро видела, что мысли Чинго были далеки отсюда. «Ничего, он по-настоящему хорош в славе», — ответила Чинго. «Насколько хорош? Как ты?» — засмеялась Тангро. «Ты покойница, девчонка!» Чинго закатила глаза. Это выводило ее из себя. Изначально Тангро не играла в славу. Чинго пыталась научить ее, чтобы они играли вместе. Пока она дралась на арене со своим аккаунтом «Туманной мглой», то старалась описать ей весь шарм игры. Поскольку Чинго одновременно делала два дела, поэтому была неоднократно бита своим противником. Однако Тангро с воодушевлением попросила: «Дай мне попробовать!» Что сделала Чинго очень радой. В первом раунде Тангро также была легко повержена. После этого она спросила у Чинго несколько советов по использованию навыков. Во втором раунде она тоже проиграла. В итоге Чинго взяла на себя инициативу и подсказала несколько тактик, которыми пользуется ее противник. В третьем раунде Тангро перевернула ситуацию в свою пользу и победила. «Это так легко?» Повернув свою голову, сказала она. Ее предыдущий заинтересованный взгляд угас. Чинго потеряла дар речи. Совершенно новичок использовал два раунда, чтобы приноровиться к управлению, после чего, узнав тактику, смог победить своего противника. Чинго не знала, насколько хорошими навыками обладал противник Тангро. Она немедленно одолжила аккаунт одного из посетителей кафе. Это был аккаунт того же класса, что и противник Тангро. Несмотря на то, что Чинго играла лаунчером, она также имела представление и о других классах. Она была, по крайней мере, лучше новичка, который только попробовал славу. Ну, плюс ее неплохие навыки. В итоге она проиграла Тангро. Чинго не хотела в это верить. Она принудила Тангро, которая уже не хотела играть, сразиться еще несколько раз. Чинго иногда еле-еле побеждал. Количество ее побед было меньше, чем проигрышей. Выходило, что навыки Тангро были намного лучше, чем ее. В итоге Чинго все же поняла, почему Тангро могла ее победить. Скорость рук. Эта девчонка родилась с поразительной скоростью рук. В тот момент Чинго играла в славу около 3 лет и считала себя в одном шаге от звания эксперта. Теперь ей было просто бесконечно стыдно за это. Талант. Это был талант. Если кто-то с таким талантом не играет в славу, это поистине большая потеря. Чинго стала еще сильнее завлекать Тангро в игру. Однако, в итоге она не преуспела. Чинго восхищенно расписывала все прелести, которые ожидают ее на основной земле. Однако во время ее рассказа Тангро постоянно зевала и создалось впечатление, что она могла уснуть прямо там. Чинго не оставляла свои попытки еще 2 месяца, однако не добилась никакого результата. Наконец, произошло событие, которое окончательно заставило впасть ее в отчаяние. Соревнование заданий небесной сферы. Чтобы войти в небесную сферу, игрокам требовалось выполнить серию заданий. Среди заданий были обычные убийства монстров, убийства боссов, несколько заданий на сбор материалов, а также победное задание на арене. Однако, задание, которое заставляло сердца игроков громче биться, являлось соревнованием навыков. В этом задании не только нужно было победить своего противника, также нужно было выполнить определенные требования по использованию навыков, установленной системой. К примеру, определенное количество комбо, общий урон, нанесенный атаками, число жонглируемых предметов, ну и так далее. Многие игроки застревали на этом задании и не могли пройти дальше. Чинго была одна из них. Она крепко застряла на испытании навыков и не могла пройти дальше, несмотря ни на что. В конце Тангро взяла карту ее аккаунта. Через несколько дней она помогла закончить Чинго испытание навыков небесной сферы. Чинго нечего было сказать. Она наконец поняла, почему Тангро не может найти интереса в игре, сколько бы она ни старалась. Потому что большинству игроков приходится попотеть, чтобы чего-то достигнуть. Тангро же могла делать трудные вещи, совсем не напрягаясь. Слава носила свое название потому, как игрокам нелегко доставались снаряжение, навыки, рекорды. Все это заставляло игроков тяжело трудиться ради их достижения. Однако для Тангро она завершила испытание навыков за 2 дня, в то время как другие игроки вообще не могли его пройти. Как это может приносить чувство славы? Никто не будет назвать славным простое держание стакана с водой. Чинго отчаялась. Однако не хотела сдаваться. В эти 2 года, как только она встречала сильных противников, она давала попробовать сразиться с ними Тангро. В итоге она все время поворачивала свою голову и отвечала: «Чё, так просто?» Если она продолжит это делать, Чинго окончательно потеряет свое лицо. Она просто в очередной раз повернется к противнику, которого не смогла победить, Чинго, и скажет: «Это было просто». Чинго едва могла это вынести. В результате, последние несколько месяцев она не докучала больше Тангро подобными просьбами. Однако сейчас, после упоминания Юсю, разум Чинго вернулся в привычное колье. Она внезапно широко открыла рот и опустила полотенце. С ее беспорядочной прической она направилась в сторону двери Юсю. «Я собираюсь позвать его для тебя». «Договорились», — сказала Тангро, после чего добавила: «А разве он не лег спать после ночного дежурства? Давай подождем, пока он проснется, хорошо?» «Тогда ладно». Чинго на время отложила свою задумку. Она подняла полотенце и уже было собралась возвратиться в ванную, когда внезапно ей вспомнилось. «Верно. Его руки такие же красивые, как и твои», —